24. Последний и любимый довод мобильной пехоты – огневая поддержка. Без нее не планировалась ни одна из операций. Любое подразделение, где бы оно ни находилось, встретив упорное сопротивление, могло потребовать и получить море огня по указанным координатам. Ее могли оказать штурмовики, вертолеты сопровождения, приданная ствольная и реактивная артиллерия. Один только список боеприпасов, применяемых каждым видом поддержки, состоял из десятков пунктов. Каждый солдат мобильной пехоты был обязан уметь вызывать поддержку огнем, определяя при этом необходимое для удара количество и тип боеприпасов. Пришло время попробовать это самому. Когда Сергей впервые вызывал настоящий, а не учебный арт-удар, он пережил непередаваемые словами мгновение абсолютной власти над миром. И все это из-за каких-то нескольких слов, произнесенных в ларингофон. Он подумал, что запросто мог бы прекратить существование всего взвода, находящегося в полукилометре сзади, просто изменив пару цифр. «Здесь заноза! Вызываю большую Берту! Прошу поддержки огнем! Квадраты 16-20 и 16-21. Повторяю, 16-20 и 16-21. Передаю код подтверждения». «Здесь большая Берта», — отозвался наушник приятным женским голосом. «16-20, 16-21. Код принят. Уточните тип и количество боеприпасов». «Брезантные. Серия 10 штук». «Большая Берта. Занозе. Принято. Брезантные 10. Конец связи». Минуты тишины тянулись вечно. Он лежал, моля Бога, чтобы далекая батарея не перепутала координаты. Тишина кончилась вместе с тихим шелестом приближающихся снарядов. Над лесом раскатисто грохнуло, брызнуло дымом. Листья мгновенно сдуло ударом шрапнели. Сергея подбросило в окопе. Искалеченный, почти без листьев и сучьев, лес постепенно проступал из-за редеющего дыма. «Заноза! Здесь кнут! Противник продолжает наступление! Огонь плазменными зарядами ближе один квадрат! Серия 10 снарядов!» — ожил наушник. «Ближе один?» — Сергей не поверил своим ушам. Это было всего в 200 метрах от его окопчика. Его же просто сдует. «Первый, здесь заноза, выполняю», – деревянным голосом ответил Сергей и начал старательно диктовать координаты оператору поддержки. Отозвался далекий голос. Сергей лихорадочно заработал лопаткой, стараясь сделать бруствер крохотного окопа как можно выше. Над головой снова раздался нарастающий шелест. В панике он вжался в землю. Сердце колотило в грудь как молот. Кровь гудела в голове. С тяжелым гулом снаряды вгрызались глубоко в грунт. На мгновение Сергей почувствовал себя беззащитной букашкой под чьим-то огромным сапогом. Земля билась, словно в агонии. Волны доменного жара вперемешку с брызгами расплавленных камней пронеслись над бруствером. Сухой ветер потянулся в сторону леса. В зоне поражения пламя стремительно выжигало кислород. Сверху сыпался горящий лесной мусор, какие-то тлеющие обрывки. Он поднял голову, деревьев больше не было. Багровые пятна расплавленного грунта тут и там проглядывали сквозь тяжелый черный дым. Ревущая стена пламени, пожирая далекие остатки леса, поднималась выше деревьев, закручивая дым в причудливо изгибающиеся фигуры. Вокруг окопа, довершая адскую картину, весело чадя, горели кусты и трава. «Ни хрена себе!» – ошарашенно подумал Сергей. «Живой, заноза!» – раздался в наушнике насмешливый голос кнута. «Так точно, сэр!» – отозвался он пересохшими губами. «Бегом марш на исходную!» «Есть, сэр!» Сергей, перепрыгивая через горящие кусты, тяжело побежал к опушке. В тот же день Ляха увезли с полигона на санитарном вертолете. Он неправильно выбрал тип боеприпасов, и получил тяжелую контузию от вакуумного снаряда. Сергею запомнилось мертвенно-белое с бессмысленным взглядом лицо ляха, накачанного обезболивающим по самые брови. Его ноги безвольно болтались на носилках в такт шагам санитаров. Из уголка рта стекала струйка слюны. «Ну что, жалко его, да?» – спросил Кнут. Бойцы отводили глаза, прятали взгляд. Кто-то пожал плечами. Каждый понимал, что на месте ляха мог запросто оказаться он сам. «А мне вот ни хрена!» – сплюнул Кнут. «Если бы он вызвал огонь, находясь на позиции взвода, вас всех, дамочки, размазало бы по полю, как джем по тосту, тонким слоем. А так врюхался он один, понятно?» «Так точно!» – нестройно ответили бойцы. «Все там будем!» – Сергей вспомнил рассказ Мэтт о полковнике Бронски. «Интересно, как там Мэтт?»